Она судорожно сглотнула, стараясь избавиться от комка в горле. Он смотрел на нее с такой любовью. Генри почувствовала себя настоящей предательницей, что, пусть на мгновение, но все же поверила леди Уолкотт. «Немного лучше». Он взял ее руку в свои ладони. «Ты не поверишь, как я рад этому!» Белл покашляла. «Я постою за дверью!» Наклонившись к Данфорду, она предупредила. «Только 2 минуты!» Он кивнул. Белл вышла из комнаты, но не закрыла дверь. «Как ты на самом деле себя чувствуешь?» — спросил он. «Намного лучше», — искренне ответила ему Генри. Она и вправду почувствовала себя лучше, увидев его. «Наверное, это усталость». «Ты и в самом деле выглядишь слегка уставшей». Он нахмурился. «У тебя круги под глазами». Она печально подумала, что круги появились из-за бессонной ночи. «Я собираюсь пролежать в постели весь день», — сказала она. «Даже и не помню, когда со мной такое было. Я чувствую себя такой лентяйкой». Он дотронулся до ее подбородка. «Тебе совершенно необходимо отдохнуть». «Ты так думаешь?» «Да, ты должна хорошо выглядеть и набраться сил к нашей свадьбе». Он озорно улыбнулся. «Потому что после нее я собираюсь тебя страшно утомить». На ее щеках появился румянец, но она все же нашла в себе силы сказать. «Жаль, что мы не можем пожениться сейчас же. И мне жаль, любовь моя». Он наклонился, жадно глядя на ее губы. «Ку-ку!» Белл заглянула в дверь. Данфорд шепотом выругался. «Ты умеешь считать минуты?» «Я развиваю в себе эту способность». «Хотел бы я, чтобы ты развивала ее чуть помедленнее», — пробормотал Данфорд. Данфорд взял руку Генри и перед тем, как встать, поцеловал ее. «Я приеду завтра проверить, как у тебя идут дела. Может быть, мы сходим на прогулку, если ты будешь чувствовать себя хорошо?» «Я бы хотела этого». Он сделал шаг, собираясь уйти, но потом вернулся к ней и нагнулся так, что их лица оказались почти на одном уровне. «Могу я просить об одолжении?» Генри кивнула, озадаченная его серьезным взглядом. «Обещай, что если тебе станет чуть хуже, ты сразу же обратишься к врачу». Она снова кивнула. «Ты обратишься к врачу также и в том случае, если твое состояние не улучшится к завтрашнему дню». «Мне уже намного лучше. Спасибо, что пришел». Он улыбнулся ей своей неотразимой улыбкой, от которой у нее до сих пор становились ватными ноги. Затем, слегка кивнув, вышел из комнаты. «Ну что, визит был приятным?» — спросила Белл. «Нет, даже не трудись отвечать. Я вижу это сама. Ты вся просто светишься». «Я знаю, что дамам из высшего света не принято заниматься торговлей, Белл, но если бы нам удалось поместить одну из его улыбок в пузырек в качестве лекарства, мы бы сколотили на этом состояние». Белл снисходительно улыбнулась, поправляя платье. «Несмотря на то, что я обожаю Данфорда, я должна заметить тебе, что его улыбка не идет ни в какое сравнение с улыбкой моего мужа». «Ну уж нет», — фыркнула Генри. «С объективной точки зрения совершенно ясно, что улыбка Данфорда лучше». «С объективной точки зрения? Как же?» Генри улыбнулась. «Нам необходимо мнение независимого эксперта. Можно было бы спросить об этом Эмму, Но мне кажется, она сказала бы, что у нас обеих с головой не в порядке, и что самая лучшая улыбка у Алекса».